Глава 25. «Никогда еще не было такого чудного дня», — думала Джен, идя по веранде навстречу Дорин. Она теперь каждый день вставала с постели, а в последние две недели даже на целых 2 часа в день. И ей больше не казалось, что ноги у нее, как шланги от пылесоса, могут подогнуться при каждом шаге. И доктор обещал, что сегодня он разрешит ей дойти до скамеечки в саду. Дорин ждала ее внизу у крылечка на 3 ступеньки ниже, и обе они смеялись так, будто принимали участие в увлекательном приключении. «Ты выглядишь просто замечательно», — сказала Дорин, — «а халатик у тебя первоклассный». Джен любовно погладила мягкую шерсть халатика. Барт прислал его после воскресного посещения. Конечно, это была недопустимая роскошь, но халат так шел ей, и у него был такой красивый цвет. Барт говорит, что это мой альпинистский костюм. Вы еще, наверное, увидите, как я в нем взберусь на вершину 3 сестер. Ох, подумать только, что я снова смогу ходить, смогу плавать. Джен медленно пошла вниз по ступенькам, взяв под руку Дорин, и от непривычных движений воздух перекатывался у нее в груди, как футбольный мяч. 1, 2, 3, торжествующе считала Дорин. Когда они спустились на тропинку, послышались возгласы. Это Леонард и Рода, наблюдавшие за ними, приветствовали их с другого конца веранды. «А денек сегодня просто фантастический». Леонард спустился с веранды и пошел им навстречу. «Конечно, уж достаточно фантастично и то, что я вижу вас снова на ногах, но это, признаться, уж совсем сверх программы. И воздух сегодня такой прозрачный, что видно все до самого побережья. Даже мост видно, посмотрите». Джен посмотрела в направлении, в котором указывал его палец. Там вдали, где на горизонте темнел дымным пятном Сидней, над заливом вздымались знакомые очертания Сиднейского моста. «О, Дор, подумай только! Еще 3 месяца, и я снова буду с тобой, и мы никогда больше не расстанемся». «А я бы могла остаться здесь навсегда», — сказала Дорин. Джен содрогнулась. «А мне один вид этого моста кажется сущим раем, и чего бы я сейчас не отдала, чтобы только снова сидеть в своей конторе и снова слышать стук своей машинки. Иногда вспоминаю и понять не могу, чего мне тогда не доставало. И все же это мерзкая грязная контора». Дорин не могла сдерживать гнева. «И если бы ты не торчала всю зиму в этой конуре без всякого отопления, не видя белого света, ты бы ни за что не заболела плевритом в прошлом году, и этого тоже бы с тобой никогда не случилось». «Может, ты и права», — вздохнула Джен. Они медленно подошли к скамеечке, на которой Джен сидела с Бартом в день своего приезда в Пайн-Ридж, и молча опустились на нее. Дорин вынула вязание, и ее быстрые пальчики замелькали в петлях джемпера, который она вязала для Джен. Голые ветви вязов и тополей были словно выгравированы на светло-голубом фоне неба. Еще ничего не цвело в саду, но кое-где уже показались над землей зеленые стрелки молодой поросли. Вялая прошлогодняя гроздь рябины еще шелестела в вышине, а края красновато-рыжих листьев розового куста потемнели от мороза. В укромном уголке сада росла акация, ее листва казалась серебристой на фоне темно-оливковых кустов и деревьев, а цветы уже отливали золотом. «Ой, Дор!» — воскликнула Джен, не веря своим глазам. «Акация зацвела! Значит, весна близко!» «Еще 2 месяца до весны», — строго сказала Дорин, «а этой акации еще прихватит нос морозом, чтобы не совала его раньше времени куда не следует. И ты тоже не забывай об этом». Джен, не отрываясь, смотрела на акацию. Что бы там ни говорила Дорин, цветы были вестником того, что зима почти прошла, и что наступает весна. А весной... Дорин взглянула на часы. «Хозяйка сказала, что тебе можно оставаться здесь не больше получаса, и скоро уже время отдыхать, так что нам пора двигаться обратно». Слова эти прервали мысли Джен. На какое-то мгновение воображение перенесло ее через расстояние этих месяцев. Но теперь она вернулась к действительности, и нужно было вновь подчинять свою жизнь бесконечно томительному процессу выздоровления. Прошла только половина срока. Акация лгала ей. «Хорошо. Но только, Дор, милочка, прежде чем возвращаться, сорви для меня несколько веточек акации. Одну я подарю миссис Карлтон, а другую поставлю в вазу к себе на тумбочку и буду смотреть на нее и думать. Но ты все такая же фантазерка, как и раньше». Дорин отложила вязание и пошла по дорожке к нижней веранде, где в воздухе слышался легкий аромат акации и роями носились пчелы. Она собрала небольшой букет и прижалась щекой к его мягким нежным цветам. Теперь, когда она обрела и возможность, и способность двигаться, время снова стало вещью вполне нормальной и измеримой. Оно больше не тянулось между редкими посещениями, словно звенья в разболтавшейся цепи. Оно сжалось до вполне терпимых размеров дней и часов. С каждым разом ей разрешалось гулять все больше, разрешалось делать большее количество шагов, и каждый раз это казалось настоящим событием после бесконечной монотонности недели месяцев, проведенных в постели. И словно приветствуя ее возвращение к нормальной жизни, сад тоже возрождался после зимы. Между стрелками нарциссов показались почки. Гиацинт, который подарил ей Барт, распрямился, вытолкнув наружу крепкий стебелек, на котором калачиком свернулся бутон. На вязах проглянули сережки, дубы оделись прозрачным зеленым покровом, нежно зарозовела молодая листва японских кленов. Гуляя по саду и наблюдая, как весна, подобно ей самой, набирает силу, Джен будто заново открывала для себя мир. Шли недели. А в то утро, когда ей разрешили обойти вокруг Пайн-Риджа, незаметная белогрудая птичка-канарейкой заливалась на ветвях седого кедра. В тот день, когда она совершила первую прогулку к шоссе, нарциссы выбросили золотистые флаги соцветий. Воздух был полон пьянящего восторга, и весь мир находился в радостном возбуждении. Смех непрестанно срывался с ее губ. Она собиралась на прогулку, и миссис Карлтон бросила на нее нежный взгляд. «Ну, в этом зеленом шарфике и желтом свитере ты словно весна». Она радостно улыбалась. «Можно подумать, будто это не я собираюсь на прогулку, а она». Мелькнула в голове Джен, и острая, как удар ножа, боль пронзила ее радость. А если б я лежала, без всякой надежды хоть когда-нибудь встать снова, смогла бы я быть такой великодушной? Она увидела свое отражение в зеркале и поразилась. Она так давно не видела себя в обычной одежде, что ей казалось, будто она заново знакомится с собой. Она оглянулась на миссис Карлтон и в первый раз заметила, что лицо у нее стало еще изможденнее, чем 4 месяца назад, и что она сильно исхудала. Джен разрывалась между жалостью к женщине, на которую болезнь наложила такую глубокую печать, и непреодолимым отчаянным желанием бежать прочь от нее, прочь отсюда, на свежий воздух, к жизни. Улыбнувшись и помахав рукой миссис Карлтон, она пошла по веранде, где ее уже ждал Леонард. И хотя она шла медленным, осторожным шагом, к которому ее постепенно приучили здесь, ей казалось, что она бежит. Когда она подошла к Леонарду, он вынул трубку изо рта и медленно поклонился. «Приветствую вас, Примавера!» «Я забыла, кто это такая, но уверена, что вы хотели сказать мне приятное». «Так и есть. Примавера была богиня весны». «Миссис Карлтон сказала, что я как весна. Вот видите, как сходно мы мыслим. Я и чувствую себя весной». Она остановилась на мгновение, любуясь садом, невыразимой тишиной сапфировых долин и лесистыми склонами холмов, простором прибрежной равнины, зажатой словно огромное озеро между берегом океана и кряжами гор и уходившей далеко-далеко, туда, где неясным пятном маячил Сидней. И впервые со дня приезда покой, царивший здесь, не пугал ее. Пустынность этих мест не угнетала. Они больше не были враждебным миром, жаждавшим поглотить ее. Они были лишь окружением, в котором жила она, радостная, торжествующая, вновь ставшая самою собой. «Хозяйка сказала, что вам можно только до поворота», — напомнил ей Леонард, когда они вышли из ворот и направились по бурой лесной дорожке. «Все равно, куда идти, лишь бы подальше отсюда». Леонард усмехнулся. «Вы сейчас как узник, выходящий из тюрьмы, верно? Я-то вас понимаю, но никто из тех, кто не жил здесь, не поймет. Вы по горло сыты покоем. Сейчас вот эта скамья сочувствия для вас самое подходящее место. Здесь вы будете сидеть у поворота и смотреть, как вверх и вниз по этой горной дороге мчатся машины. Вас присыплет пылью, обдаст дымом паровоза, и вы впервые хотя бы как наблюдатель приобщитесь к дорогому вашему сердцу прекрасному, грязному, жесткому, отвратительному и горячо желанному миру. Мне хотелось бы дойти пешком до Катумбы». Леонард улыбнулся. Они медленно шли по дороге среди густых зарослей горного кустарника. Молодые побеги эвкалиптов отливали на солнце гранатовым и рубиновым цветом. Из земли пробивались полевые цветы, маленькие туфельки орхидей, какие-то долговязые веретенообразные цветы, а также бахромчатые фиалки. Трава пестрела цветами, воздух был напоен их ароматом. Джен, осторожно нагибаясь, рвала цветы, и резкий освежающий запах обломанных стеблей оставался у нее на руках. Она с удовольствием опустилась на скамью у поворота дороги, и Леонард сел рядом с ней. «Не огорчайтесь. Все мы, выходя на прогулку в первый день, чувствуем, что могли бы дойти до Катумбы, а к тому времени, как добираемся до этой скамьи, она кажется даром небес». Со скамейки открывался вид на западное шоссе, по которому непрерывным потоком проносились легковые и грузовые автомобили. Зрелище повседневной жизни зачаровывало ее. Два мощных паровоза, часто пыхтя и заполняя прозрачный воздух клубами дыма, тянули товарный состав по крутому склону. Горбатая вершина горы на горизонте, белоснежные облака, плывущие в ясном небе, залитые солнцем аметистовые долины, протянувшиеся на север без конца и края — все это было только фоном, декорацией. Бурное движение на дороге — символ жизни, к которой она возвращалась, был реальной действительностью. «Великолепный вид», — заметил Леонард, обводя вокруг себя рукой. «В жизни больше не буду смотреть ни на какие виды», — горячо отозвалась Джен. «Хочу смотреть на людей, машины, многолюдные улицы». Леонард попыхивал трубкой, глядя на сплетение горных гряд и долин, уходящих далеко на юг и на север, где они терялись в нависавших низко над землей облаках. «Я знаю, что вы сейчас переживаете. Когда-то у меня были точь-в-точь такие же ощущения, но с каждым разом, что я возвращаюсь сюда, мне легче. Не знаю, может, это потому, что я старею и становлюсь ленивее, а может, от того, что привыкаю философски смотреть на вещи, а может быть, это просто трусость. Но каждый раз, когда я возвращаюсь вот к этому», — он указал трубкой на склон шумной дороги, — «я делаю это все менее охотно. Может, это и жизнь, но трудная эта наука. Ничего нет труднее, чем просто лежать в постели день за днем. Правда? Правда. Я не хочу спокойствия. И наплевать мне на то, что жизнь трудна. Другой я и не хочу. У меня такое чувство, что все эти последние месяцы моей жизни пропали даром, и я постараюсь забыть их, как только выберусь отсюда. Я постараюсь забыть, что была больна». Морщины на лице Леонардо, казалось, стали грубее. У рта легла горькая складка. «ТБЦ совсем не болезнь, малютка Джен. ТБЦ — это наша жизнь. И всем нам раньше или позже приходится признать это». От ее сознания Эта мысль отскакивала, как плевок отскакивает от раскаленного железа. Джен вскочила на ноги так быстро, что воздух перекатился у нее в груди, и ей пришлось ухватиться за спинку скамьи, чтобы удержаться на ногах. «Я не позволю, чтобы это стало моей жизнью. Когда я поправлюсь...» Она вдруг замолчала, вспомнив, что здесь, в Пайн-Ридже, не говорят, когда я поправлюсь. Употребляют всевозможные слова вроде «когда мой процесс стабилизируется или приостановится», но никогда не говорят, когда я поправлюсь. Она похолодела, вдруг поняв, что это значит. Она прогнала страх, подкравшийся вслед за этой мыслью, и резко ткнула рукой в сторону спокойного застывшего пейзажа. «Нет, я уверена, что когда я уеду, мне никогда-никогда не захочется снова вернуться сюда. Слишком уж здесь пусто, одиноко». Водворилось молчание. В ее мозгу бурлило много мучительных вопросов. Ей хотелось о многом спросить Леонардо, но она боялась, что он будет давать вовсе не те ответы, какие бы ей хотелось услышать. Ей хотелось спросить Леонардо, чтобы он успокоил, утешил ее, а этого он сделать не мог. Ей хотелось выбежать на дорогу и остановить там машину, грузовик, что угодно, лишь бы ее довезли до дому. Леонард взглянул на часы. «Пожалуй, нам пора». «О, Леонард!» — в голосе ее звучало страдание. Он поднялся и протянул ей руку. «Пойдемте, дитя мое, не нужно переутомляться. Хозяйка будет ругать меня, если вы опоздаете к отдыху». Она неохотно повернула назад. Сидя на скамье, там, над шумной дорогой, она снова чувствовала себя участницей жизни. Возвращаясь назад, она словно признавала тем самым, что Леонард был прав.